Я вполне трезв, не подумайте. Звериным нюхом чую, как эти волки ходят вокруг моего золота, как у них слюнки текут промеж клыков. «Константин Фомич, можете вы искренне ответить на мой вопрос?» — спросил Бестужев. «Гнездакову вы верите?» «Я неправильно выразился, простите. Как, по-вашему, он может быть связан?» «Глупости, не раздумывая», — ответил Иванихин. «Вздор и чепуха. Не стану забираться в психологические дебри, скажу вам попросту. Луку я знаю, всю его поганую душу знаю до донышка, изучил за 8 лет раба Божьего, обшитого кожею, а потому всякие спекуляции на тему о его причастности решительно отметаю. Нельзя ли, тем не менее, взглянуть на анонимный донос по его поводу?» «Какой еще? А, возьмите... у Польщикова я у него оставил, а он наверняка сохранил. Он служак аккуратный, хоть и фатально невезучий, но, говорю вам, со всей уверенностью вздор». «Но ведь, простите, получается некая фантасмагория», — сказал Бестужев. «Все близкие к вам люди вне подозрений, и Мельников, и Янгалычев, и Гнездаков, а меж тем мы имеем дело с несомненной утечкой сведений из ближнего круга». «Вот и ищите», — сварливо бросил Иванихин. «За что ж вам платят жалование, вешают кресты и дают льготное чинопроизводство? Личность предателя для меня полнейшая загадка, Леонид Карлович. В конце концов, свет не сошелся клином на ближнем круге. Иначе можно дойти до того, что подозревать станете и меня? Да-с». «Некоторые, не будем называть имена, соизволили и меня включить в список подозреваемых. Великолепная родилась версия. Иванихин, будучи членом партии «Народная свобода», крадет сам у себя золото, чтобы финансировать партию. Чушь в кубе. На партию я даю открыто, и столько, что украденное золото на этом фоне предстает мелочишкой. Что вы так смотрите? За время, что мы с вами путешествовали в одном купе через всю Россию, вы, по-моему, успели изучить мои взгляды, коих я, кстати, не считаю нужным скрывать, как вы успели, должно быть, убедиться». Он налил себе еще лекарство и жадно выпил. «И повторяю вам снова, Россия, матушка, больна, опасна и тяжко. Это служителям чистой науки, вроде господина Менделеева, вольно фантазировать насчет небывалого экономического подъема, а на взгляд делового человека никакого подъема нет». «Нет-с. То, что мы почитаем подъемом, гибельно для России по трем причинам. Первое. Подъем переживают лишь сырьевые отрасли и те области промышленности, что пользуются казенными заказами. Второе. Ваши столичные дурачки поднимают нелюдской визг касаемо европейского засилья, понимая под этим от чего-то изрядное число евреев, пробившихся в газетные репортеры, врачи и ювелиры. Засилье, ротмистр, в другом и в других. Целые области промышленности монополизированы иностранцами, никакого отношения к еврейству не имеющими. Куда ни плюнь, Сименсы, Эриксоны, Нобели, Юзы, Крузы, Болье, Гарриманы, телефонные аппараты, электро... аппаратура вплоть до лампочек, шахты, станки и многое другое. И третье, наконец, финансы. Рубль наш крепок не государственным умом отечественных финансистов, а постоянной подпиткою иностранными займами, французскими в первую очередь. Это как опийная зависимость. И страшно в первую очередь тем, что при первом намеке на военный конфликт мы окажемся прочно привязанными к французской повозке. Я уж не говорю о том, что, по точной информации, беспорядки на кавказских нефтяных приисках оплачены не еврейскими денежками,